разносится с трубою. Хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. Потертые костюмы сидят на нас прилично и плачут наши сестры, как Ярославны вслед. Когда под крик гармоник уходим мы привычно сражаться за свободу в свои 17 лет. Когда под крик гармоник уходим мы привычно сражаться за свободу в свои 17 лет. Прошу вас прощения за раннее прощание, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило пустые обещания, от них у нас огнешка кружится голова. Убитый трубач трубит бессменно, любовь его безмерна, сигнал тревоги чист. Мы школьники, огнешка, и скоро перемена, и чья-то радиола наигрывает твист. Мы школьники, огнешка, и скоро перемена, и чья-то радиола наигрывает. Спасибо. Я когда этот альбом писала, была одна песня, которую мне очень хотелось записать, но я все не решалась. Думаю, ну как же так? Вот она же мужская, потому что пираты – это мужчина обязательно. А потом мне моя подруга говорит, а почему, собственно, обязательно мужчина? Что, женщина не может почувствовать себя пиратом? И я подумала, а действительно, почему бы и нет? И записала ее. «Пиратская лирическая». Ночь перед бурью на мачте горят святого Эльма свечки, отогревают наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Но только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет нас черный парус. Пусть будет сладок ром ямайский, все остальное ерунда. Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь. Да только Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь. Да только Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявола не помогут ему спасти свои суда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам зайду на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Франклин воротится, нам и не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда, когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятия. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы к судьям кинемся в объятия. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Воротиться не дай нам, Боже, никогда. И вот песенка, которой заканчивается альбом песни Булата Акуджава. Былое нельзя воротить, и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя б одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного, и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познанием морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели и надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит. Александр Сергеевич прогуливается, ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Спасибо. Ну и вот несколько песен, которые тоже являются моими визитными карточками, которые до вас не доехали. Большинство из них из того самого альбома «Знакомая романтика». Александр Иванов. Песня, которая преследует меня вот уже 15 лет, но преследует в хорошем смысле. Это просто вот столько лет я ее уже распеваю везде. И с кем я ее только уже не пела. И одна, и с Константином Тарасовым. Есть такой гитарист замечательный, может быть, кто-то знает. из группы «Гроссмейстер» вот в альбоме «Знакомая романтика», и с Войтенко на концертах мы ее поем. В общем, песня, которую уже очень много народу знает. Я обнаружила, что даже здесь ее подпевают. Она уже шлягер не только у нас там в России, но и здесь тоже ее многие знают. Александр Иванов в час «Далекий от рассвета». В час далекий от рассвета, когда птицы крепко спят, а летают только дети и счастливые поря. В час нечаянных находок, в ночи загаданных утрат, в центре города и года два беспутных пешехода заблудились до утра. По всей округе в окнах свет погашен, но нам не страшен наш неблизкий путь. Давай покружим, свой маршрут нарушим, давай еще свернем куда-нибудь. Как прекрасны в переулках под качанье фонарей музыкальные шкатулки незакрюченных дверей, и как трепетны во мраке им внимают не дыша одинокие собаки, заплутавшие гуляки и ночные сторожа. По всей округе мирно спят супруги, их сны упругие, синие шары. А мы все кружим, в эту ночь мы дружим. Давай еще покружим, да, дари. Одинок на театральной, Шиллер бронзовый суров, но как намек официальный на коварство и любовь. Нашей встречи опечален, как примерный семьянин. Он, конечно, гениален, но немного театрален этот важный господин. Ах, милый классик, да немного поздно смотреть на звезды, сном не дорожа. Но как же ясен этот путь во мраке, где лишь собаки, мы и сторожа. Где лишь собаки, мы и сторожа. Спасибо. Песенка тоже из альбома «Знакомая романтика», которую я знаю, ну, лет, наверное, семи. А, в общем-то, я выяснила не так давно, что эта песня моя ровесница. И поэтому, конечно же, весь свой сознательный возраст я ее пою, и она относится к разряду тех песен, которые мне никогда не надоедают. На всех концертах она звучит, но при всем при этом только недавно я для себя открыла, какие слова в этой песне являются главными, ключевыми, можно сказать, для мужчин. Потому что мне на концерте мужчина прислал записку, ну там или Алексей, или Александр был подписан, не помню, в общем, не женщина. Значит, спойте, пожалуйста, песню, в которой есть слова «всю себя измучаю». Вот это для них оказалось самое главное, понимаете? Песня приобрела такой садомазохистский оттенок, хотя Ада Якушева даже не подозревала об этом, когда ее писала. Ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты солнце жгучее, и любви, всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди, по такому случаю ты подожди. Подожди себя-то я, самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Сколько лет все думаю, ну как мне найти звезду мою? А звезда рюкзак за плечи пошел. А звезда рюкзак за плечи пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я. Мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди, по такому случаю ты подожди. Спасибо. А вот песня, которую меня попросили исполнить, она как раз тоже из альбома «Знакомая романтика». Елена Фролова, «Белый воробей». Мой белый воробей живет на свете белом, чирикает, как все другие воробьи. Но как бы он ни жил, и что бы он ни делал, все песни об одном, о неземной любви, своею белизной, что злобной мишенью смущает небеса и балует врагов. Но что ему до всех, он любит свою Дженни, она глядит с небес, и он на все готов. Белый воробей, воробей белый, сердце пожалей, пожалей нервы, все тебе потом распахнут двери серое пальто. Белые перья, белая душа, нежное сердце Дженни хороша. Не переусердствуй, не сорвись на ля, не пройди мимо, все начнем с нуля. Кто твоя прима, белый воробей? Небо бездонье от любви твоей тянет ладони солнечную ввысь. Белый прохожий, сердце улыбнись, Господи Боже! Мой белый воробей белее с каждым утром, упрямая зима упрямо настает, но смотрит на меня приветливый и мудрый мой белый воробей. И песенку поет, он радуется дню и не боится ночи, чирикает всему, что Бог земле дает. И я ж черкну ему на небе пару строчек: люби свою любовь, а Дженни подождет. Белый воробей, сердце забилось, прилетай скорей. Но, моя милость, протянись во тьму, ниточка счастья, все теперь пойму. Стану прекрасней, ожидая день светлого чуда, белая мишень. Радость откуда выстрелит в меня, белую птицу нежного огня. Дай мне напиться, белый воробей, белая песня встала у дверей. Новую вестью дай твоей любви, выше небесной только позови. Дженни воскреснет. Да-ра-ра-ра, да-ра-ра-ра. белый воробей, воробей белый, сердце пожалей, пожалей нервы все тебе потом. Распахнуть двери, серое пальто, белые перья, белая душа, нежное сердце, Дженни, хороша. Не переусердствуй, не сорвись на ля, не пройди мимо, все начнем с нуля. Кто твоя прима, белый воробей? Небо бездонье от любви твоей тянет ладони в солнечную высь. Белый прохожий, сердце улыбнись, Господи Боже! Для следующей песни не обязательно так сильно настраивать гитару. Значит, следующая песня тоже из альбома «До вас не доехавшего». Но вот, наверное, может быть, из-за этой песни «Не доехавшего». Потому что песенку эту я всегда объявляла как любимую песню детей. До тех пор, пока на концерте... Дети всегда ее просят спеть. До тех пор, пока на концерте мне не прислали записку: «Спойте, пожалуйста, любимую песню моего мужа, Мартовский кот». Так вот я узнала, что это любимая песня не только детей, но и некоторых мужей. Александр Иванов, «Мартовский кот». Жил, был мартовский кот. Он любил антрекот и колбаской, не брезговал чайной. Не ловил он мышей, его гнать бы в зашей, но красив был подлец чрезвычайно. Стережет ваш дом собака и ворчит из мрака. Даст вам шерсть и клок паршивой овца, а с него возьмешь лишь только то, что он наплакал. Но никто не видел слез у подлеца. Он гулял и замерз, на колени заполз к вам, сидящему в кресле с газетой. В неге жмуря глаза, согревает свой зад, а вам кажется, вы им согреты. Молоко дает корова и тепло для крова, и супруги ради терпят старого козла. Попугай и тот готов помочь хотя бы словом, а у этого все личные дела. Он из кухни пришел, там мышей не нашел, нет мышей, зато морда в сметане. На коленях у вас щурит наглый свой глаз, а вам кажется, счастье в кармане. Ща-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ша-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ша-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ша-ра-ра-ра. Спасибо. Вот, и еще одна песня, из-за которой этот альбом до вас тоже не доехал. Так уж случилось, они все время вот рядом ходят, эти две песни. Значит, песня называется очень просто «Романс». Музыку написала Елена Фролова, на стихи Марии Петровых. А судьба у этой песни следующая. Я ее пела-пела, потом решила сделать перерыв. На концерте на каком-то, в Петербурге это было, не петь. Но я не знала тогда, что в Петербурге есть целая армия поклонников Марии Петровых, которые просто не простят мне вот этого. И, в общем, так и получилось. Значит, я эту песню не пою. Приходят записки, много-много. Спойте романс на стихи Петровых. Я там отговариваюсь, говорю, вы знаете, у меня сегодня там другая программа, я эту песню там в следующий раз спою и так далее. Дальше приходит записка. Спойте, пожалуйста, романс на стихи Петровых, вас просят весь 15-й ряд. То есть рядами ходят на Петровых. Представляете? Я говорю, извините, пожалуйста, 15-й ряд, но в следующий раз. А, ну ладно, значит, пою дальше. Записка. Пока не споете романс на стихи Петровых, мы из зала не уйдем. Подпись 15-й ряд. И все бы уже было совсем плохо. Я не знала уже, как выкручиваться. Но записка у меня была пачка. И я, значит, судорожно думаю, что делать, как реагировать на это. И в это время открываю записку и зачитываю ее с садистским удовольствием. Галя, хожу на все ваши концерты, но пишу вам впервые. У меня к вам одна единственная просьба. Не пойте романс на стихи Петровых. Вот это меня спасло в тот раз. Вот. Но потом питерцы, они же, знаете, они такая интеллигентная публика, они мне интеллигентским образом и отомстили. То есть они сняли сериал под названием «Подружка осень», где саундтреком в конце каждой серии взят вот этот самый романс из моего диска «По-женски о вечном», и каждой серии, значит, в конце «Не взыщи» и так далее. В общем, вот теперь они мне на концертах пишут: спойте, пожалуйста, саундтрек из сериала «Подружка осень». Елена Фролова на стихи Марии Петровых. Романс. Не взыщи мои признания грубы, ведь они под стать моей судьбе. Пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. Даю тебе посильной данью, жизнью воплощенную в мольбе. У меня заходится дыхание от одной лишь мысли. Сад мой смяли грозы, что живу сама с собой в борьбе. Но глаза мне застилают слезы. Но глаза мне застилают слезы. мои признания грубы. Ведь они под стать моей судьбе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. Спасибо большое. Спасибо. Еще две песенки из альбома «Неожиданный альянс». Благодаря одной из этих песен я узнала, что барды – это не только люди, которые пишут свои песни и их поют, но еще и те люди, которые танцуют под свои же песни. Значит, произошло это следующим образом. Мы дали послушать запись нашей, вот того, как мы сделали песню автору этой песни. В наушниках, значит, он стоит за сценой, и дальше картина такая. Стоит один человек такой одинокий, вокруг никого нету. Стоит в наушниках, ничего не происходит на первом куплете. Во время первого припева глаз за очками так начинает поблескивать. Во время второго куплета человек начинает так покачиваться. А во время второго припева просто вальсирует, кружится сам с собой, там, руками размахивает, так вот головой качает. И на лице написано совершенно блаженное выражение, говорящее примерно следующее. «Какую гениальную песню я написал!» Вот. И, в общем, это еще дало свои плоды, потому что теперь этот автор, я сначала не поверила, он, знаете, как начинает свои концерты. Мне потом рассказал просто... Он сначала автор мне рассказал, говорит, знаешь, я как-то что теперь делаю? Я не поверила, думала, он так просто хочет приятное сделать. А потом мне рассказал человек совершенно посторонний, который был на его концерте и это видел. Значит, он начинает концерт, говорит, знаете, у меня есть одна очень хорошая песня. Сейчас вы услышите, как ее нужно петь. Дальше он садится, ставит, значит, наш диск «Неожиданный альянс», где звучит эта песня. Прослушивает ее вместе с публикой. Потом говорит, вот видите, а теперь я буду петь свои авторские песни. Вот, значит, все это происходило с Вадимом Егоровым. Его песни «Бабье лето», собственно, о ней и шла речь. Припорошен первый, проседью снова ты идешь. По осени над тобой небесной просени синь бирюза. От палитры той радужной набегают, но надо же слезы на глаза, слезы на глаза. Что же это со мной? Это бабье началось лето, бабье расцвело лето желтым цветом. В этой желтизне, Боже, кто же там стоит? Кто же за день до зимы? Это мы. А сентябрь словно ряженый в красное тряпье, наряженный отцветом своим оранжевым нас осветил. Как по волшебству стало все золотое и алое, будто бы пожар город охватил. Это не пожар, бабье началось лето, бабье расцвело лето желтым цветом. В этой желтизне, Боже, кто же там стоит? Кто же за день до зимы? Это мы. Подойди ко мне, мой друг нежный, за день до поры моей снежной. Пусть ее мороз неизбежный ждет у дверей. Обниму тебя бережно и шепну тебе, веришь ли осенью у нас? Лето на дворе, что же у нас это? Бабье началось лето, бабье расцвело лето желтым цветом. В этой желтизне, Боже, кто же там стоит? Кто же за день до зимы? интересно, вспомню ли я это. На первой моей самой кассеточке была записана песня Миши Карпачева. Да, не Михаила Сергеевича Горбачева, а Михаила Сергеевича, но Карпачева. Вот. Потом, кстати говоря, в альбоме «По-женски о вечном» появилась еще одна Мишина песня. Вот я сейчас попробую какую-то из них вспомнить. Но не ручаюсь, что я запомню слова, в смысле, вспомню слова. Давно, очень давно не пела. Хочу понять, за что в ответе я ищу опору взгляду. Незыблемы законы бытия, и все идет к распаду. И умирает звук, и рушатся мосты, и трескается врезка, и проступают скулы вечной немоты, невнятно и нерезко. И проступают скулы вечной немоты, невнятно и нерезко. Разуверяя, что вращение миров бессмысленно и зыбко, каких нам только не сулит даров Джокондова улыбка. Когда б не в уголках ее медовых глаз бессмертие, то где ты? Скользает из ладони всякий раз соломинка ответа. Но скользает из ладони всякий раз соломинка ответа. Равны в неведении и я, и древний грек, и реющая птица. И через год, и через два, и через век все снова повторится. Лишь небо черное, сойдясь над головой, застынет, не мигая, да бледный след моей орбиты круговой пересечет другая. Да бледный след моей орбиты круговой пересечет другая. Спасибо. Ну, а вот вторая песенка, которую я хотела спеть еще из «Неожиданного альянса», это песня «Юбиляр». В этом году вообще огромное количество юбилеев. И Булату Окуджаве 80, и Юрию Висбору 70, и Сергею Никитину 60, и Новелле Матвеевой 70, и Аде Якушевой 70, и Евгению Клячкину 65. Представляете себе, да? А вот этой песне исполнилось ровно 50 в этом году. Дмитрий Сухарев, музыка Гена Шенгена-Березовского. На улицах Москвы вечерняя толпа по шумным мостовым гуляет листопад. Такой наверняка шумит в лесных просторах, где даль заволокла сиреневая мгла, где слушает река шуршание и шорох, где этим летом я жила. Теперь там не поют знакомые дрозды, но елки достают до утренней звезды. Но также в вечеру река моя дымится, хоть мы и не поем, хоть медленно вдвоем по мокрому ковру, по поясу медуницы сегодня рядом не идем. По росам, росенькам, по звездным россыпям, по темным просекам вдвоем. В сиреневом дыму бульвары хороши, осенний листопад Москву заворожил, не знаю, почему я вспомнила про это, и песня не в попад, и память не в попад. Не знаю почему мне вдруг напомнил лето, шальной осенний листопад. Спасибо. Я, знаете, думаю, что вот такая тут хорошая аудитория собралась, что я, наверное, опущусь до того, что спою две песни. Опущусь, сейчас расскажу, почему. Спою две песни, которые вот на нынешнем слете в Пенсильвании имели совершенно колоссальный успех. И везде, где я бывала после этого слета, во всех городах, я думала, обойдется. Нет, везде говорили, а вот эти вот две песни, которые, значит, там... Там есть такое мероприятие под названием «Смехтагон». Но это то же самое, что «Чайхана». В общем, где все поют что-то непотребное, смешное, серьезного петь нельзя. И я спела там песню Виктора Третьякова «Тюбик» и думала, что забуду это как страшный сон. Но оказалось потом... Да, я приезжаю в Москву, и на первом же моем концерте приходит записка: «Спойте, пожалуйста, «Тюбик» Третьякова». Я думаю, как же так? Это тоже было в Самаре, значит, никто же не знает. А там написано, значит, в интернете передавали зимний Грушинский фестиваль, и я поняла, что все. Значит, все равно все знают, и я уже так обреченно начала ее петь. А потом Раечка Нурмухаметова написала ответ на эту песню, я и его начала петь. И недавно, в общем, дождалась от нормальной интеллигентной публики записки следующего содержания. «Галя, мы детей приводим на ваши концерты, потому что у вас очень интеллектуальный репертуар. Вы поднимаете. Как вы могли опуститься до того, чтобы петь «Тюбик»?» Поэтому вот я сейчас, значит, опускаюсь, потому что мне просто хочется, чтобы вы услышали эту веселую песню. Значит, песня называется «Тюбик», написал Виктор Третьяков. Песня исполняется от женского лица, прошедшим через горнило семейной жизни, посвящается. Я повстречала его весною, он был художник почти известный, мы целовались с ним под сосной, и он женился, поскольку честный. Он пил немного, он был не грубым. Такое счастье, девки, лишь раз бывает. Одно смущало: почистит зубы и вечно тюбик не закрывает. А я внимания сперва не обращала. Такой мужчина мне небом даден, и все по бабье ему прощала. Все, даже тюбик, будь он не ладен. А муж, рисуя, впадал в нирвану, то вдруг обнимет: люблю, говорит, и баста. То проказник затащит ванну, а там открыта зубная паста. А я, как дура, носки стирала, в супы ложила бульонный кубик и все просила, все умоляла. Почистил зубы: закрой, блин, тюбик, а он скотина. Ну как нарочно, все это Глаша говорит тристепенно. Скажите, девки, ну разве можно любить и гадить одновременно? Я с досады ушла к соседу, ведь у соседа вставная челюсть, на полке тюбик от блиндомеду лежит закрытый. Какая Я, единственное, я с чем столкнулась, я тут где-то пела, а ко мне подходит потом после концерта женщина, говорит: скажите, пожалуйста, я все поняла, только что такое блиндомед? А я не знала, что у вас тут нету такой пасты зубной. У нас-то она самая распространенная. Блин, она подумала, что это какое-то ругательство, видимо. Да, звучит как ругательство. вот, а воздушная, трепетная, нежный автор Раечка Нурмухаметова написала ответ от мужского лица, прошедшим через гарниры семейной жизни посвящается. Ее я встретил весною, значит, и не успели поцеловаться, как муж внезапно нагрянул с дачи. Я женился, куда ж деваться? Я был не грубым, стал озабочен, сам чищу зубы и сам рыдаю. Но вот приметил, не любит очень, когда я тюбик не закрываю. Я зубы чистить стал очень часто, бывало, в ванну затащишь глажу, а там открыта зубная паста. Люблю и гажу, люблю и гажу. Она скотина, а я ей глажа. Такое счастье лишь раз бывает. Ведь это ж тюбик, всего лишь тюбик. Сосед вон двери не запирает. Она к соседу опять удача. Видать, решила посовещаться. Тут я внезапно нагрянул с дачи. И он женился, куда ж деваться? Теперь я оды пою соседу, не чищу зубы, так обойдет. На полке тюбик от блиндомеду лежит открытый, а вдруг вернется. Спасибо. Ну и чтобы все-таки вернуться на приличную стезю и достойно закончить концерт, две песенки Михаила Щербакова. Одна из них у меня не записана нигде, поэтому вот, ну, я только на концертах ее пою. Песенка о молодости. Я ее тут спела в сборном концерте в Политехническом музее. У нас был сборный концерт, и тот самый Вадим Егоров должен был выступать первым. Он очень любит. А я куда-то торопилась на поезд. Я говорю: Вадик, пропусти меня, пожалуйста. Можно я первой выступлю? Он мне говорит: ну, из уважения к твоим сединам. После чего мне ничего не оставалось, как спеть песенку о молодости Михаила Щербакова. Ладно, лучше уже не будет. Ой, чистое окно, за окном воля. Дом не дом, а сказка, чего тут только нет. Даже добрый дух есть, зовут Коля. А хоть бы и Дима звали, не о нем сюжет. Сюжет о том, как молодой и непослушный парит вверху над домом кораблик воздушный. Не то инопланетный, не то обман зрения, не дал объяснения пока никто. Но средь застолья или в трезвой памяти поодиночке, либо всем народом в раз, бывало, выглянем, а он, красавец, там летит. И значит, как бы все в порядке с Новым годом вас. Он порхает в вышине, как бабочка, и 31 числа, и 1-го траектория его загадочна. Не то парабола, не то гипербола. Краткий год подобен дню, день под стать блику. Спросит, чем вы жили, и не вымолвишь в ответ, что, мол, пили водку, ели клубнику, а хоть бы и смородину, не о ней сюжет. Сюжет о том, как сама себе в радость летела моя молодость, моя младость. Махал крылом кораблик, с небес и был светил, никто и не заметил, как он исчез. Но вместе с ним ушел сюжет из повести, и строчки вьются в крест, как традисканция. Опишу я их, к примеру, в поезде, и следующая станция Франция. Вы мне скажете, что это, мол, лирика, и что кораблик тот в кино все видели, а все же мне бы на него хоть изредка поглядеть бы наяву, хоть издали. Постучать бы в то окно, посвистать дико, вместо гутен морген кукарекнуть, как петух. Холодна ли водка? Она затем и молодость, что крыла-то, чего не понял в 20, вдруг поймешь в 40. Уж тут никто не зорок, всяк близорук. И потому-то я сижу теперь в поезде, а незабвенный мотылек, кораблик мой по параболе несется, бог весть где, и конца, и края нет. Параболе той на честном слове или так на отзвуке, на первой буковке от слова честного, но летит он, кувыркаясь в воздухе по параболе Лобачевского. Всяк был молодой, да не всяк старый, одного застолье влекло другого храм, кто бренчал монетой, а кто гитарой. Еще одна песенка Михаила Щербакова, которой я всем вам желаю удачи. В общем-то, я эту историю рассказываю достаточно давно, но рассказываю не потому, что это какая-то заученная там реприза или шутка, как это говорят. Вообще все истории, которые я рассказываю, это истории, подсказанные записками, случаями на концертах. Тем они и хороши, потому что их не приходится запоминать, а их просто говоришь так, как оно было. Так вот, на концерте пришла записка. Спойте, пожалуйста, что-нибудь на удачу, у меня завтра экзамен по алгебре. Я спела песню Щербакова «Трубач», решив, что это самое подходящее. Была бы автором, могла бы что-нибудь сочинить, а так ведь ничего не получается. Значит, приходится выбирать из того, что есть. И дальше какой-то концерт, видимо, это в пределах студенческой сессии было, потому что на следующем моем концерте приходит записка, той же рукой написанная: «Большое спасибо за песню Щербакова «Трубач». Экзамен по алгебре сдала на отлично. Меня единственную, кого не спросили. Спойте, пожалуйста, «Трубача», у меня завтра физика». После чего я решила, что значит, надо петь на каждом концерте, раз действительно помогает. Стала петь на каждом концерте и допелась до того, что пришла записка на компьютере отпечатанная, то есть человек дома подготовился основательно. Спойте, пожалуйста, песню «Трубач». У меня завтра научно-практическая конференция на тему «Сложные случаи в обустройстве мансардных кровель». Вот, так что я выучила дословно, вот как это называлось. Сама бы я такого не произнесла. Ну вот, и в общем, помогает везде. Даже так в Германии, я была на гастролях в прошлом году, ко мне после концерта подошла женщина, радостная такая, говорит: «Я теперь не боюсь, спасибо вам большое». Я говорю: «А чего вы не боитесь?» А она говорит: «У меня через неделю, я первый раз сдаю экзамен по вождению, а я не вожу машину, я не знаю, что экзамен по вождению сдают по нескольку раз». Вот. Она говорит: «Я первый раз сдаю экзамен по вождению и уже совершенно не боюсь, раз вы эту песню спели, и она действительно так помогает, знаешь, у меня все. Вот надо съездить в Германию, посмотреть, как там она сдала». Михаил Щербаков, да. «Трубач», диалог оптимиста и пессимиста. Ах, ну почему наши дела так унылы? Как вольно дышать мы бы с тобою могли. Но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо. Что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни голосит, как ни ревет канонада, тут сколько ни бей, все небесам ни почем. Ах, я бы не клял этот удел окаянный, но ты посмотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный. Ах, этот палач, этот подлец и бояц. Брось, он ни хулы, ни похвалы не достоин. Да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин. Он лишь человек, что же он волен решить? Но вот и опять звезд наших ветер не вытер. Мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер. Что тешит тебя в этом дыму неудач? Я здесь никакой неудачи не вижу. Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись. Я ни от чего, ни от кого не завишу. Стань, делай, как я, ни от чего не завись. И что бы ни плел, куда бы ни вел воевода, жди, сколько воды, сколько беды утечет. Знай, все победят, только лишь честь и свобода. Да, только они, все остальное не в счет. Да, только они, все остальное не в счет. Спасибо вам огромное. Мне кажется, что это был мой лучший концерт в этот приезд. Я надеюсь, что я приехала к вам не в последний раз. Спасибо и до новых встреч. Так, большое спасибо всем за поддержку. Значит, следующий концерт, если, как говорится, дождя не будет, есть такой московский автор Михаил Кочетков. Этот концерт, скорее всего, будет в первую неделю декабря. Значит, я дополнительно буду делать рассылку по имейлу, и тем, кто у меня телефоны записаны, тоже буду звонить. Так что, если кто-то не записал телефон или не оставил имейл, не забудьте это сделать. Спасибо.